«Да, важный узелок развязал нам этот Птицын. Один развязал, а другой завязал. Это уж точно. Так и должно быть. Между прочим, Серков-старший тоже кое-что развязал и завязал. Хотя разговор был... Ну да пусть хлопочет. Его дело. Но вы ничего не обещали? Ясное дело. Как я могу обещать? Другой бы на вашем месте из кожи вылез, а услужил. Такой случай, шутка сказать?» «Не знаю, не знаю», — сухо ответил Цветков. Он не любил обсуждать со своими подчиненными всякие гримасы, как он выражался. Вот и сейчас уж кто-кто, а он прекрасно знал, что вполне мог найтись такой человек, который бы с готовностью услужил Серкову, и знал, что знает об этом Лосев. Но обсуждать с ним эту неприятную, постыдную проблему Цветков не желал. «Ну а что Серков дал?» — спросил Лосев, вдруг почувствовав какую-то неловкость от возникшего было разговора. — Дал два факта, — ответил Цветков. — Один такой. В Снежинске, помнишь такой городок, на Заовражной улице 8, живет Зотова Варвара Алексеевна, тетка старшего Серкова, бабка младшего. И вот этот младший к ней, оказывается, шастал не раз. С приятелями. Он многозначительно поднял палец. Пили там, хулиганили. Папаша даже из милиции его там вызволял. — Интересно, — согласился Лосев. — Тоже вопросик для разговора с ним. — Не только с ним. Надо выяснить, с кем он туда приезжал, и всякие подробности. Понимаешь ты меня? Так что запроси. — Так точно. — Ну, а второй факт еще интереснее, — продолжал Цветков. Адрес одного из приятелей Серкова-младшего, некоего Генки, тот самый, у бассейна Москва, где та Галя живет. — Ого! Вот это открытие! — оживился Лосев. — Именно что! — с ударением произнес Цветков и многозначительно поднял сложенные очки, которые крутил в руках. Выходит, паспорт Журавского очутился у Генки. — А Генка этот тоже тянет на болото, — добавил Лосев. — Во всяком случае, некий Гена там фигурирует. Во-во! И это держи в уме. Через два дня в пятницу пришло сообщение из Снежинска. Зотова Варвара Алексеевна действительно проживала по указанному адресу в собственном домике. Муж ее погиб на войне. Больше она замуж не вышла, все годы жила одиноко, детей у нее не было. В Москве имеются родственники. Доброты Варвара Алексеевна необычайной. Любому готова помочь и поделиться последним. Зато внук ее, приезжавший из Москвы, это она его внуком зовет, оставил по себе плохую память. Давно бы его тут посадили за пьянство и хулиганство, но он, это уже три раза было, показывал справку из дома управления, которую неизвестно как получил, где было указано, кто его отец. И с ним не связывались, только выпроваживали из Снежинска. А однажды и сам папаша вмешался. В тот раз Гарик приехал с девушкой по имени Нина, фамилия Хлопотихина, 18 лет, студентка, тоже проживает в Москве, одна, родители работают за границей. Привезла в Снежинск для продажи насильные вещи иностранного производства. Сбыть все вещи не удалось, составлен акт, сообщено в институт. А недавно Серков приезжал с каким-то приятелем, в этот раз не пьянствовал и не хулиганил. Цель приезда не установлена. Пробыли всего два дня. «Когда это было?» — спросил Цветков у Лосева, который на очередной утренней оперативке докладывал сообщение из Снежинска. «3 сентября. Днем приехали», — сообщил Лосев. «А на следующий день днем уехали». «Сразу после убийства», — констатировал Откаленко. «По делу приехали, не иначе». «Приехали днем», — задумчиво повторил Цветков. «Надо установить, каким поездом и когда он уходит из Москвы». «Ну-ну, продолжай», — обратился он к Лосеву. Далее в сообщении было сказано, что установить спутника Серкова не удалось, но, судя по приметам, в ориентировке это тот самый Геннадий. Имя подтвердила и Варвара Алексеевна. По ее словам, три дня назад, во вторник, 17-го, неожиданно приехал этот самый Геннадий, расспрашивал про Серкова, поспал и в тот же день уехал. «Это уже сразу после Крыма», — снова отметил Откаленко. «Ишь, мечется. Надо бы его связи там установить. и цель приездов, и первого, и второго, — добавил Лосев. — Так он тебе и расскажет, — усмехнулся Игорь. — Тебя, конечно, любят рассказывать, но здесь не тот случай. — А узнать все-таки надо, — заметил Валя Денисов. — Узнать надо, — подтвердил Цветков. — Вот что. — Придется тебе, — обратился он к Откаленко, — немедленно слетать в Снежинск. Сегодня и вылетишь. И все на месте установишь. Связи должны быть. Наш контингент активный. Ну и цель приезда. Не зря они туда скакали с Серковым. Откаленко улетел первым же самолетом, а на следующий день позвонил Лосеву домой. «Начал шуровать», — быстро сообщил он. «Что-то интересное наклевывается. Вы завтра едете? А как же? Ну, желаю успехов. Пока. Жди».